я всегда смотрел на мир иначе. Мне было сложно найти единомышленников. Когда тебе упорно втирают в голову правила жизни, с 99% из которых ты никак не согласен, жить становится невыносимо. И однажды тебе придется выбирать. Либо ты рабочая шестеренка в механизме и все свои силы тратишь на прогресс системы, либо выпадаешь из механизма и идешь против. Я выбрал второй путь. И если б я только знал тогда, что сколько бы ни идти против, система все равно поглотит меня. И более того, я сам стану одним из важных двигателей прогресса. Мне было суждено стать рок-музыкантом. Сейчас, через пару минут, мы с группой выйдем на сцену и дадим самый величайший за всю нашу историю концерт перед многотысячной публикой. Черт, кажется, я еще никогда так не волновался. Ведь это не просто поклонники. Они подобны армии, секте. Вдохновившись нашей работой, люди в стране просто с ума посходили. Дошло чуть ли не до революции. Эти массовые беспорядки в столице. Все это моих рук дело, моих песен. Кто бы мог подумать, что дойдет до такого? Народ не понял смысла. Похоже, пора выходить. У меня дурное предчувствие.